Эпилог. «Не толпимся, рассаживаемся», — командовал ящик. «Ну куда ты вне очереди-то прёшь?» Я только хмыкала, поглядывая на своего верного помощника, который после моего возвращения в бар занял почётное место на стойке. Он определённо был счастлив, как никогда. Из-за того, что я обращалась к нему с почтением и называла не иначе, как другом, все остальные монстры быстро прочухали. Видимо, это какой-то удивительный артефакт, раз уж сама великая и ужасная я считаюсь с его мнением. И теперь они льстиво пытались с ним подружиться и всячески демонстрировали уважение, шепотом передавая друг другу домыслы и слухи по поводу его предполагаемых невероятных умений. В общем, теперь никому не приходило в голову смотреть на него свысока, а он впервые в жизни чувствовал себя, ну, очень важным и искренне этим наслаждался. Мастер восседал на своем троне и усиленно не смотрел в сторону стойки. Получалось не очень. Стоило мне хоть ненадолго отвернуться, как я тут же чувствовала его взгляд. Мастер все равно то и дело косился в мою сторону. Однако это уже был прогресс. Я невольно улыбнулась, вспомнив сегодняшнее горячее пробуждение в спальне у мастера. А оно было очень горячим. Мастер определенно знал, что надо делать, чтобы заставить меня проснуться самым наиприятнейшим образом. Но сегодня я не планировала ограничиваться этим. Перед началом смены мне нужно было обязательно разобраться с одним важным вопросом. Немного отдохнув, я села в кровати и обернулась к лежащему рядом дракону, который с удовольствием меня рассматривал. Он лениво протянул руку, желая привлечь меня к себе, однако я сдвинула брови и максимально сурово распорядилась. «Замри!» Мастер замер, глядя на меня с забавным удивлением, как на милого пушистого хомячка, который вдруг решил бросить вызов здоровенному коту. «Еще бы!» При желании мой могучий мужчина мог бы очень быстро меня обездвижить даже одной рукой. Однако я делала ставку на то, что мастер захочет сыграть со мной в эту игру и узнать, в чем дело. Правда, судя по тяжелому страстному взгляду мастера, мой суровый тон вызвал совсем не ту реакцию, которую должен был. «Надо кое-что обсудить», — сказала я так строго, как только могла. «Пообещай, что не двинешься, пока я не закончу разговор и не разрешу тебе». «Хорошо», — с задержкой отозвался мастер. «Ура! Он принял правила игры». «Помни, ты обещал. Я же могу тебе верить? Ты говорил, что никогда не нарушишь мое доверие». «Манипуляторша», — хрипло отозвался мастер. «Ты ведь знаешь, что я не могу тебе противостоять. Обещаю, что не двинусь, пока ты не дашь разрешения. Слово дракона». «Отлично. На это я и рассчитывала». «Договорились. Итак, мастер, сегодня ты должен дать мне нормально поработать в баре. В последние дни я совершенно не получала удовольствия от работы. Прости, но ты сделал ее невыносимой. По правде говоря, больше удовольствия я получала даже тогда, когда мне приходилось скрывать, что я человек». «Я настолько ужасен?» — хмыкнул мастер. «Именно так!» — категорично припечатала я. «Давай-ка вспомним последние смены. Например, ту, где ты заставил меня всю смену сидеть у тебя на коленях на троне, а тетушка в итоге работала одна. Или ту, где ты просто подошел к стойке, отодвинул меня и сам решил обслуживать посетителей. В итоге ни один из них так и не рискнул сделать заказ. Даже если ты просто непринужденно маячишь возле стойки, развлекаешь меня разговором и наблюдаешь за тем, чтобы я делала только самую легкую работу, вроде обрывания лепестков, это отпугивает посетителей и лишает меня всяческой радости. Все, что нравилось мне в этой работе, ты просто забрал. Я понимаю, что тебе, видимо, не хочется демонстрировать свое превосходство надо мной, сидя на троне. А еще ты стремишься всячески заботиться о моем комфорте. Но в итоге твоя забота, наоборот, делает приятную ранее работу крайне некомфортной. Пообещай, что сегодня не будешь мне мешать и перестанешь отпугивать посетителей». «Иначе что?» Голос мастера стал мягким и опасным. Однако он твердо следовал своему слову и не двигался. «Я тоже умею мстить», — скопировав его интонацию, отозвалась я. «Ого, надо же, а у меня получилось не хуже. В последнее время я и в самом деле чувствую себя хищницей. Порой, бросая на себя взгляд в зеркало, я вижу, как мягко и стремительно стала двигаться. А уж как улучшилась реакция!» Удерживая взгляд мастера, я медленно пробежалась пальчиками по его сильным рукам, ощущая, как вздулись от напряжения мышцы. Потом с удовольствием прикоснулась к могучей груди и слегка царапнула ее ноготками. Мастер резко выдохнул, но не двинулся. «Нелегко держаться, когда партнер делает то, что ему нравится, не заботясь о твоих чувствах и желаниях, да?» — проворковала я и провела рукой по его животу, чувствуя, как сокращается и без того твердый пресс. Мастер зарычал. Ох, его взгляд обжигал. Однако раз уж я начала эту схватку, ее требовалось довести до конца. «Немедленно скажи, что заканчиваешь разговор». Тихо, жутко потребовал он. «Ну да, ведь мы договорились, что он не будет двигаться, пока разговор не будет закончен». «Но я его еще не закончила». Поглаживая пальчиками его живот и двигаясь все ниже, пропела я. «Как неприятно, когда игнорируют просьбы, правда? Ведь я тебя, помнится, тоже просила дать мне поработать». Выражение лица мастера заставило меня невольно сглотнуть. «Вот жуть! Что ж, пожалуй, пришло время нанести самый последний удар». «Закончи разговор». От этого приказа мастера у меня все тело покрылось мурашками. Очень странное чувство. Мне одновременно страшно, и при этом я ощущаю предвкушение, ведь выведенный из себя мастер — это так восхитительно. Он и без того горячее пламени, а уж когда в таком состоянии, как сейчас. Сначала мы должны все окончательно прояснить. Мне нужно убедиться, что ты понял, как это плохо, когда кто-то выводит тебя из себя, поступая, как ему вздумается, а ты даже ничего не можешь сделать в ответ. Я наклонилась к его животу и лизнула горячую гладкую кожу. В этот раз от рычания мастера у меня по спине пробежал холодок. «Скажи, что заканчиваешь разговор». Он произнес это очень спокойно и страшно. Встретив его взгляд, я на мгновение онемела. Глаза мастера вновь стали глазами дракона с вертикальными зрачками в виде ромбов. Верный признак того, что он держится из последних сил. Ой, кажется, доигралась. «Надеюсь, мы друг друга поняли. Ты ведь не будешь больше портить мне удовольствие, да?» — уточнила я. Мой голос невольно дрогнул. Пауза вместо ответа была такой пугающей. Все, больше тянуть нельзя. Иначе взрыв грянет сам собой. Что ж, на этом, полагаю, разговор окончен. А что было потом? Ох, даже от воспоминания горячая волна затопила меня изнутри. Мастер потом поквитался за то, что я делала. И какой ужасной, изощренной, обжигающей и бесконечно сладкой была его месть. Однако, что самое главное, он меня услышал. И сегодня делал все, чтобы не портить мне удовольствие. А еще он явно почувствовал мой взгляд. Я увидела, как он улыбнулся уголком рта. «Как ты смогла свести с ума великого дракона, малышка?» пробормотала тетушка, тоже, видимо, заметив эту улыбку, которой раньше попросту не могло возникнуть на его холодном лице. «До сих пор не верю, что ради тебя он пожертвовал своей тщательно оберегаемой ненавистью к людям. ни разу не видела его таким. Ты и в самом деле не жалеешь, что все так обернулось. Мне не хотелось бы, чтобы ты отказывалась от своей жизни ради него. Если честно, еще никогда мне не было так хорошо. Уже в который раз заверила я тетушку и слегка смутилась, снова вспомнив недавнее безумство в спальне мастера. Тетушка покачала головой и тут же ахнула, так как случайно добавила в коктейль содержимое не того горшочка. И из бокала тут же полезло нечто, более всего похожее на густые зеленые сопли. К слову, она сегодня была ну очень рассеянной. В последние дни ей совершенно некогда было толком посокрушаться по поводу моей загубленной жизни, так как все ее внимание уходило на то, чтобы отбиваться от чрезмерно настойчивого поклонника, который никак не хотел воспринимать отказ. Да-да, это был тот самый бородач, который обустраивал мне комнату. К слову, обустроил он ее на отлично. Любой роскошный отель позавидовал бы такому президентскому люксу. Правда, я все равно там почти не появлялась, так как все свободное время проводила в покоях у мастера. Специально для меня он создал там дополнительные комнаты, включая милую просторную гостиную с большим окном и камином, которую обустраивал тот же бородач, а еще гардеробную и привычную для меня ванную с душевой кабиной. Правда, подача воды там все равно включалась магическим импульсом, но теперь я умела это делать. Мастер каждый день после смены лично обучал меня управлять моими новыми способностями. Он был просто превосходным учителем, объяснял все понятно и доходчиво. Даже удивительно, как он преображался в этот момент. Проблема была в том, что в роли строгого наставника он жутко меня заводил. Иногда урок заканчивался куда раньше положенного, поскольку я начинала слишком часто сглатывать и смотрела на мастера так, что в какой-то момент у него попросту сносило тормоза. О, это был чисто неразбавленный кайф, когда он терял контроль над собой. Признаюсь, иногда я нарочно провоцировала его, произнося с придыханием что-то вроде: «Простите, мастер, я не тренировалась, как вы велели. Кажется, ваша ученица заслужила наказание». А потом он рычал и... В общем, горячее наказание ученица получала по полной программе. В остальное же время я быстро осваивала новые способности. Одной из первых у меня пробудилась способность вызывать огонь. Стоило только пожелать и немного сосредоточиться, как над моей ладонью начинало плясать пламя, которое при этом совершенно меня не обжигало. Мастер учил придавать этому пламени форму и перемещать его туда, куда мне вздумается, давая разные задания. Держать своевольный огонь под контролем не всегда было просто, но под руководством столь опытного наставника я быстро училась, как это делать. А еще я начала остро чувствовать бар. Раньше о перемещении я узнавала только в тот момент, когда видела серебристую дымку за окном или новый мир. А сейчас, еще до перемещения, отчетливо ощущала момент, когда это произойдет. Более того, теперь я слышала голос бара и даже временами могла с ним общаться. Перед сном он иногда показывал мне картинки разных удивительных миров, в которых ему доводилось бывать, и рассказывал информацию о них. Как и демонический ящик, он мог сканировать миры, изучать их, подслушивать мысли и разговоры обитавших там созданий. Помимо этого, были и еще изменения. К примеру, тетушка утверждала, что время от времени, когда я сердилась или была раздражена, ей стало трудно мне возражать, совсем как мастеру. А еще однажды во время особо страстного момента я поймала свое отражение в зеркале и заметила, что у меня вытянулись зрачки. Правда, они так и не приняли форму ромбов, как у мастера, но явно к этому стремились. Простейшие же чары теперь вовсе покорялись мне без труда. Наконец-то я поняла, почему для магических существ так легко и привычно очищать пятна с одежды или перемещать к себе какой-то предмет с ближайшей полочки. Тетушка же то изумлялась тому, насколько другим становится со мной мастер, то сокрушалась по поводу того, что все-таки ради него мне пришлось отказаться от нормальной жизни и тоже нырнуть в это безумное путешествие по мирам. К счастью, сокрушаться у нее особо не было времени. Настойчивый поклонник не давал ей расслабляться. Он каждый день таскался сюда, как на работу. А самое забавное, мастер всячески это поощрял. Ну еще бы, ведь он понимал, что чем больше тетушка занимается своей личной жизнью, тем меньше у нее времени переживать за нашу. Правда, перед тем, как дать бородачу право являться в бар даже вне официальных смен, да и вообще в любое время, мастер сказал мне загадочную фразу. С его разрешения я заглянул в его душу. Ему и его чувствам можно доверять. После этого я успокоилась. Мастер продолжал заботиться о тетушке, даже когда она об этом не подозревала. И он никогда не допустил бы к ней того, кто недостоин доверия. Кроме того, сама тетушка, хоть и делала вид, что поклонник страшно ее раздражает, но при этом в последнее время начала как-то особенно тщательно ухаживать за собой. К примеру, сегодня она вдруг явилась на смену в новом платье, а в волосы ни с того ни с сего вставила заколку в виде цветка, похожего на лотос. А еще то и дело косилась на дверь. Бородач обычно появлялся раньше всех, а сегодня немного задерживался. Зато Эрлинг сидел на своем месте. Как и бородач, он с больным упорством таскался сюда каждый день. Вскоре после возвращения в бар я все-таки сделала вид, что снимаю с него проклятие, поскольку он уже выглядел так, что от былого величия осталась лишь тень. Урок давно был усвоен, да и мстить ему мне больше не хотелось. Поэтому в какой-то из дней, с разрешением мастера, я подошла к Лису сама и сказала, что он свободен. Правда, если он вернется к прежним привычкам и начнет делать всяческие подлости ради развлечения, проклятие может вернуться. Сейчас Эрлинг уже выглядел совсем как прежде. Задерганное неопрятное существо вновь превратилось в аккуратного милого мальчика, по которому плачут все любовные дорамы. Но в бар он все равно ходил каждый день. И когда отворачивался мастер Лун, лис смотрел на меня. Смотрел странно, болезненно, как смотрит на что-то желанное, но недосягаемое. Нет, теперь он не сомневался, что я не человек, так как я то и дело применяла магию, отрабатывая навыки. Но словно он попросту не мог не приходить. Что-то тянуло его сюда, заставляя таращиться на меня глазами, полными тоски. «Ты победила его и оставила неизгладимый след в его сердце», сказала как-то по этому поводу тетушка. «Раньше он считал себя самым хитрым и опасным, но ты оказалась хитрее и опаснее. Он, наконец, встретил достойного противника. Ты заставила его признать, что превосходишь его во всем. Вероятно, теперь ты единственная женщина в его жизни, которую он поставил выше всех остальных. Единственная, не поддавшаяся его чар. Полагаю, будучи эгоистом, ранее он никем не восхищался. А теперь он и сам не может объяснить себе, почему ты так его зацепила. При этом он понимает, что никогда не будет обладать тобой. И это делает тебя лишь желаннее в его глазах». Когда тетушка в очередной раз с беспокойством покосилась на дверь, я решила отвлечь ее разговором. «Тетушка, скажи, а почему я ни разу не встретила никаких трудностей с тем, чтобы понимать язык всех созданий в этом баре? Да и торговцев в облачном мире понимала без проблем». «Всем магическим существам, которые имеют способность ходить между мирами, боги даруют также способность понимать языки и говорить на любом языке в любом мире», — рассеянно отозвалась тетушка. «Даже если это темные создания вроде демонов, они все равно существуют по воле богов и выполняют какую-то свою задачу. Не ты понимала всех в баре, да еще и торговцев магического мира, а они говорили на одном языке с тобой, даже не замечая этого. Если бы в тот момент ты в каком-то из миров вдруг решила выйти из бара и пообщаться с любым немагическим созданием, вы бы не поняли друг друга. Однако сейчас все изменилось. Ты стала частью нашего мира, и, вероятно, для тебя уже тоже не существует языкового барьера. Ого, правда? Это было бы здорово. А еще вот мне интересно. Знаешь, ведь в моем мире ходят легенды о лисах кицуне, и, кажется, о других обитателях бара тоже. Но ходят они лишь в конкретных странах. А о девятихвостых лисах и вовсе фантастические фильмы снимают. Как так получилось? Раньше, еще до того, как мастер Лун окончательно обозлился на человеческий род и получил ряд ограничений от богов, он не только часто навещал человеческие миры, но и не считал нужным скрывать бар чарами. Поэтому люди время от времени натыкались на бар и его обитателей. Поскольку мастер обычно останавливал бар в одних и тех же местах, на каких-то территориях распространились и прижились легенды о существах из бара. «Явился все-таки гад такой!» — неожиданно завопила тетушка, заставив меня подпрыгнуть. «Вот назойливый! А я только обрадовалась, что он наконец оставил меня в покое!» Я хмыкнула, заметив, как она при этом оживилась. А на щеках-то румянец. Вообще, первым в бар вошел не бородач, а огромный букет цветов, который он нес в своих мощных волосатых руках. Но что это были за цветы? Если бы бриллианты можно было использовать вместо семян, из них выросло бы что-то подобное. Цветы поблескивали многочисленными гранями, а в глубине прозрачных сердцевин трепетали нежно-голубые огоньки. «Ух ты! Это же лунные розы! Какая редкость!» — выдохнула стоящая рядом Йора. Сегодня из девчонок явилась только она. В последнее время она полюбила приходить ко мне без своих напарниц-конкуренток, спрашивать совета по разным вопросам и обсуждать мужчин. Кажется, она считала меня лучшей подругой. Правда, из-за постоянного вмешательства мастера в работу пообщаться нам удавалось не так часто, но все же иногда удавалось. Ее приятель Лис пока еще не пришел, и Йора то и дело поглядывала в сторону лисьего стола, где сидел Эрлинг с парой товарищей. «Говорят, если поставить лунные розы в воду, эта вода становится мощнейшим эликсиром силы», — восторженно прогудел ящик. «И еще они не вянут. Если же выбросить их, то они просто пустят корни и прорастут, даже если их выбросили на какую-нибудь каменную поверхность». Бородач взгромоздил букет на стойку и, пожирая тетушку взглядом, сообщил: «Любовь моя, я достал их для тебя». «Выкину потом», — проворчала тетушка, раздраженно убирая цветы под стойку. Однако я заметила, как бережно она их пристроила на полочку и незаметно погладила рукой лепестки. Наверняка чуть позже поставит букет в воду. Бородача столь неласковый прием совершенно не смутил. Я вообще заметила, что тетушкино сопротивление, наоборот, только больше его заводит. «Иди давай! Не мешай работать!» — рыкнула тетушка. Все нервы вымотал. «Сколько страсти!» — воодушевленно пробормотал бородач, покорно отходя и пристраиваясь за ближайшим столиком. С этого места ему было лучше всего видно тетушку. В этот момент дверь в бар распахнулась, в проем шагнула девушка. Она была невероятно завораживающе красива. Даже при всем желании невозможно было найти, к чему придраться в ее внешности. Все, что приходило при виде нее в голову, — это одна единственная фраза — «само совершенство». У нее была белоснежная кожа без единого пятнышка, пухлые капризные губы и пронзительно синие глаза. Я бы даже сказала, неестественно синий. Светлые локоны спадали на открытые точёные плечи. На девушке был тугой корсет в форме сердца, который едва прикрывал грудь, а пышная юбка почти полностью обнажала ноги. Стоило ей хоть немного наклониться, и в целом не осталось бы никакой интриги относительно того, какое на девице белье. Завершали образ сапоги на невероятно тонких высоких каблуках. Лично я не устояла бы на них и секунды. Хотя сейчас, после изменений, вызванных кровью дракона, может, и устояла бы. Но мне пока привычнее было думать о себе как о человеке. При появлении этой эффектной незнакомки Йора вскинулась, как кошка, заметившая в непосредственной близости пса. Казалось, она вот-вот зашипит. Я вдруг увидела, как у моей подруги на миг как-то жутковато исказилось лицо, а ее тень вдруг поползла по полу, обретая странную форму. Это была тень вовсе не милой девушки, а жуткого паукообразного существа. Бррррр. Впрочем, все длилось лишь миг. А потом Йора взяла себя в руки, и тень исчезла. Да и лицо стало прежним. «Что это было?» — пробормотала я, невольно отступив на шаг. «А ты что, не знала, что твоя подруга — паук-оборотень?» — тихонько уточнил ящик, услышавший мое бормотание. «Это можно было по ее имени понять, ведь таких существ, как она, называют Йорогума. Хотя та дамочка, которая явилась, тоже паучиха». Я только икнула, покачав головой. «Вот так открытие! Так я, получается, дружу с жуткой паучихой? Ну и ну!» «Фиса!» — процедила сквозь зубы Йора. Видимо, так звали эту новую гостью. «Явилась! Только ее тут и не хватало!» Заметив Йору, Фиса презрительно скривила рот. Судя по всему, несмотря на то, что обе относились к одному виду, они, мягко говоря, не ладили. Такие взгляды могли метать друг в друга только заклятые враги. Хотя, кажется, я очень хорошо понимала Йору. Мне почему-то сразу стало ясно. С этой Фисой мы вряд ли подружимся. Свысока осмотрев зал и поймав множество восхищенных взглядов, Фиса хмыкнула, повела плечами и с видом победительницы направилась к стойке. «Йора!» — насмешливо протянула она. Голос у нее был под стать внешности, нежный и серебристый. Впрочем, яда в нем было предостаточно. «Ну, конечно. Следовало ожидать, что я встречу тебя тут. Все еще ходишь сюда каждый день, безуспешно пытаясь привлечь внимание мальчиков-лисят? Вообще-то у меня уже есть свой лис», — фыркнула Йора. «Что? Какая чушь?» — Фиса рассмеялась. «Кто поверит в эти россказни? И где же он? Стой, дай угадаю. Сегодня он почему-то не пришел, да? Какое удивительное совпадение, что его нет именно сейчас, когда я тут. И поэтому ты, разумеется, не можешь показать его мне». Йора не стала оправдываться и что-то доказывать. Она презрительно отвернулась, не желая больше вести разговор. И правильно. Зачем ей лезть из кожи вон ради этой выскочки? Хотя, конечно, в этот момент мне очень захотелось, чтобы ее парень появился прямо сейчас. Очень интересно было бы глянуть на лицо Фисы. «Заметь, на тебя всем плевать», — продолжала насмехаться Фиса. «Как бы ты ни лезла из кожи вон, лисята тебя даже не замечают. А стоило только появиться мне, как твой любимый Эрлинг уже не сводит с меня глаз». Она хохотнула, кокетливо встряхнув волосами и с видом победительницы посмотрев в сторону стола лисов. Ящик хмыкнул. Я тоже ухмыльнулась. Дело в том, что встала она почти точно между мной и Эрлингом, частично меня от него загородив. И теперь, когда он смотрел на меня, Создавалось впечатление, что он смотрит и на нее тоже. В этот момент мастер в очередной раз покосился в сторону стойки. Фиса и вовсе вся расцвела. «Даже великий мастер Лун, вечно холодный и равнодушный, не смог устоять перед моей красотой!» Послав страстный взгляд в сторону моего дракона, проворковала она. «Видимо, он заметил, что меня давно не было, и соскучился». «Да кому ты нужна? Они не на тебя смотрят», — скривил рот Йора, хотя до этого явно собиралась игнорировать выпады Фисы. «А на Элю?» Она кивнула в мою сторону. Фиса оглянулась и, похоже, только в этот момент заметила меня. «Ого! А я, оказывается, очень давно тут не была. Что это за невзрачное создание?» Наверное, будь я в своем красном платье, она заметила бы меня раньше. Но сегодня на мне была совсем другая одежда, не столь яркая и откровенная. Сегодня мой выбор пал на любимые джинсы, прихваченные из дома, и светлый топ, поверх которого была надета легкая, но удивительно уютная ажурная кофта, сплетенная, по словам мастера, из настоящей паутины звездного паука. Вроде как это очень редкое и даже ценное создание, а изделия из его паутины невероятно ценятся, поскольку защищают своего обладателя от всего на свете. От жары, холода и даже прямого вражеского удара, как физического, так и магического. В этой кофте действительно было невероятно уютно. У меня даже моментально улучшалось настроение, стоило только ее надеть. «М-да», — брезгливо осмотрев меня, скривилась Фиса. «Похоже, мастер кинул местному сброду новую игрушку, чтобы поразвлечь гостей. Забавно будет посмотреть, как они съедят ее с потрохами. Долго она тут не продержится». «Лучше бы тебе взять назад свои слова», — прошипела Йора. «Ты даже не понимаешь, на кого рот разеваешь». «Это точно», — возмущенно подтвердил ящик, но я тихонько шепнула ему. «Тссс, не вмешивайся пока». Он что-то еле слышно проворчал себе под нос и замолчал. Тетушка тоже в разговоре не участвовала. Кажется, она вообще была глубоко погружена в свои мысли и не слышала ничего вокруг. Правда, почему-то то и дело поглядывала на цветы. «Йора, ты совсем тут спятила от неудовлетворенного желания?» Продолжала тем временем издевательски рассуждать Фиса, явно наслаждаясь ситуацией. Еще бы! Она была уверена, что все смотрят только на нее. «Таскаешься сюда в надежде заполучить хоть какого-нибудь кавалера, а мне достаточно провести здесь лишь несколько мгновений и взмахнуть разок ресницами, чтобы каждый в этом зале стал моим». Она вновь кинула взгляд в сторону мастера. «Ты не знаешь, о чем говоришь», — прошипела Йора, окончательно выведенная из себя. «Нет ни одного мужчины, который устоит перед чарами Эли. В нее влюблен сам. Ты только посмотри, мастер Лун просто сам не свой», — перебила Фиса, хищно облизнувшись. «Он в очередной раз косится в сторону стойки. Кажется, зря я не заходила так долго. Он ведь буквально изнемогает. Впрочем, неудивительно. Как можно устоять перед этим?» Она провела руками по своему телу. Кто-то в зале восторженно присвистнул. Многие посетители и в самом деле буквально пожирали эффектную Фису взглядами, только укрепляя ее и без того непробиваемую уверенность собственной неотразимости. Йора подняла на меня полный муки взгляд. Я только вздохнула. Что ж, хотела сегодня поработать, раз уж удалось договориться с мастером, но, видимо, не придется. «Если ты уверена, что мастер еле держит себя в руках и изнемогает от твоей красоты, то, может, подойдешь к нему?» — с милой улыбкой обратилась я к Фисе. «Девочка, Лучше бы тебе прикусить язычок, — скинулась та. И не лезть в чужой разговор, если хочешь прожить еще хотя бы немного. Кто в своем уме сделает такую глупость? Никто во всей вселенной не посмеет нарушить покой мастера Луна, пока он сам не соизволит оказать честь и уделить свое внимание. Надо быть безумцем, чтобы даже подумать о таком. Мастер не терпит наглости и неуважения. Если не разбираешься в мужчинах, так как я, то лучше и не позорься, и не делись со всеми своим мнением. Еще совета она мне вздумала раздавать, как будто хоть что-то понимает. Великому дракону не нужна дерзкая выскочка. Такому, как он, нравятся другие женщины, утонченные, сдержанные, которым не придет в голову выкинуть что-то вроде этого. О, нет, я буду покорной и терпеливо подожду, пока он сам решит обратиться ко мне. Вот увидишь, он оценит мои манеры. Я усмехнулась и глянула на тетушку. Она уже десятый раз перемешивала жижу в котелке, под которым забыла зажечь магический огонь. Видимо, пристальное внимание бородача, который буквально пожирал ее взглядом, сильно выбивал тетушку из колеи. И хоть она делала вид, что ей все равно, однако то и дело поворачивалась в его сторону. «Что ж, кажется, ты не против закончить смену пораньше», — подумала я. «Тебе определенно сегодня не до работы». Подмигнув Йоре, я решительно поставила бокал, который держала в руках, вышла из-за стойки и направилась к мастеру. «Что... что она собралась делать?» — ахнула за спиной Фиса. Йора хихикнула. «Похоже, умом тронулась». «Сейчас увидишь», — злорадно отозвался ящик, которого, видимо, распирало от желания поставить нахальную особу на место. Я, без особой спешки, подошла к мастеру и села к нему на колени. Причем села не боком, а оседлала их. «И что это? Ты же просила не мешать тебе работать!» С легкой улыбкой вскинул бровь мастер, тут же подхватывая меня под бедра и слегка откидываясь назад, чтобы мне было удобнее. Однако его глаза не улыбались. Они моментально стали пронзительными и до жути глубокими. От этого взгляда мне стало трудно дышать. Похоже, он и в самом деле никогда не насытится. Я передумала и соскучилась. Я медленно поправила ему воротник, чуть царапнув ноготками чувствительную кожу между шеей и ключицей. Мастер резко выдохнул и вместе со мной рывком встал с трона, продолжая поддерживать меня под бедра. «Смена закончена!» — бросил он в зал. Смотреть же продолжал при этом только на меня. В его глазах я прочитала приговор. «Кажется, Фиса права. Меня определенно ждет суровая расплата за дерзость. И заодно за то, что ему приходилось так долго сдерживаться, чтобы не портить мне удовольствие от работы». Кажется, со стороны стойки донесся хрип. А потом я услышала, как победно расхохотался ящик. Ему вторил смех Йоры. Мельком глянув в сторону стойки, я увидела застывшую с выпученными глазами и раскрытым ртом Фису. Да уж, не завидую ей. Сейчас первый шок пройдет, и до нее в полной мере дойдет, кому она все это время говорила гадости. Полагаю, она будет жалеть о каждом слове. Вряд ли мы еще увидим ее в этом баре. Думаю, она постарается залечь на дно и не отсвечивать. Впрочем, долго любоваться на ее перекошенное лицо мне не дали. Через мгновение мы уже были в коридоре, а еще через пару мгновений входили в покои мастера. До спальни, правда, мы так и не дошли. Зачем, когда терпение уже на пределе, а в библиотеке такой мягкий ковер? И удобный прочный стол. А у мастера такая изощренная фантазия. Как же долго и сладко это было. Куда дольше, чем раньше. Ведь благодаря крови дракона Теперь я восстанавливалась намного быстрее и была намного выносливее. Как оказалось, раньше мастер меня щадил и, хоть в это трудно поверить, сдерживал себя и свои порывы. Но только сейчас я со всей ясностью понимала это. Хотелось ли мне возражать? Ни в коем случае. Намного позже, лежа на ковре, я отдыхала в объятиях мастера и с удовольствием прислушивалась к себе. В теле гуляло остаточное удовольствие и разливалась особая томная нега. Такого изнеможения, как раньше, не было. Точнее, оно было, так как мастер не разменивался на полумеры, но быстро прошло. Организм и в самом деле стремительно восстанавливался. Сейчас шевелиться я могла, но не хотела. Мне было так хорошо. «Хочешь чего-нибудь?» Приподнявшись на локте, с улыбкой спросил мастер. «О, как я любила эту его улыбку! Она была для меня отдельной лаской, самой горячей, особенно когда он смотрел так, как сейчас». «Да, хочу горячего шоколада», — пробормотала я. «Сейчас принесу». Он тут же встал, собираясь идти в зал, к ящику. Тот горячий шоколад, пачка которого у нас была, давно закончился. Однако теперь ящик спокойно создавал нам этот напиток по запросу, причем уже заваренный. «Погоди, я с тобой». Да, шевелиться не особенно хотелось, но у меня возникла замечательная идея. В моем городе есть одно заведение, где подают самый лучший шоколад. А еще там невероятно вкусное домашнее печенье, которое становится особенно вкусным, если обмакивать его в этот шоколад. Хочу увидеть твое лицо, когда ты все это попробуешь. Интересно, если я объясню ящику, где находится заведение относительно моего дома, и как оно выглядит, он сумеет все это мне достать? Он ведь изучал мой город и уверял, что может делать копии любых немагических предметов, еды и напитков оттуда. «Наверняка сумеет», — подтвердил мастер, легко поднимая меня на руки. «Только сначала давай оденемся». Я добавила это для мастера, так как он, казалось, вообще не испытывал никакого дискомфорта без одежды и вполне мог пойти в бар именно так. А вдруг туда заглянет тетушка? Мастер сам меня одел. Кажется, ему доставляло это удовольствие. Хотя «одел» — это громко сказано. Он просто укутал меня в мягкий длинный халат, сплетенный все из той же паутины Звездного паука. Сам он тоже не стал особо наряжаться. Ограничился своим шелковым халатом и свободными брюками. Я уже предвкушала, как с удовольствием пригублю горячий шоколад, однако, когда мастер торжественно внес меня на руках в главный зал, сразу все пошло не по плану. Еще при приближении к залу мне померещилось, что я услышала какие-то странные звуки. А стоило только нам там показаться, как ящик вдруг хрипло рявкнул. «Шухер!» Я опешила. «Откуда он слов-то таких понабрался?» Хотя после изучения моего города и, видимо, множества подслушанных человеческих разговоров, у него то и дело проскальзывали всякие такие словечки. Но раньше я как-то не особо обращала на это внимание. За стойкой тут же кто-то крепко выругался мужским голосом и охнул женским. Точнее, тетушкиным. А после мы с мастером с изумлением увидели, как из-за стойки показались две головы. Едва мы шагнули ближе, как нам открылась полная картина. Взлохмаченная и красная тетушка поспешно приглаживала волосы и одергивала платье, а бородач, пытаясь прикрыть обрывками рубахи исцарапанную грудь, разочарованно прогудел. «Эх, рано явились!» Их вид не оставлял никаких сомнений в том, что именно они там делали. И при этом тетушка совсем не выглядела возмущенной. Похоже, все, что там происходило, происходило с ее полного согласия. Ишь, как их накрыло-то. Даже до комнаты не дошли. И ящика не постеснялись. Судя по всему, в какой-то момент крайнее напряжение между ними, которое копилось так долго, просто резко полыхнуло от незначительной искры. И страсть, буря, безумие. Да, кажется, мы действительно явились очень не вовремя. «Ого!» — обалдев, выдохнула я. А мастер внезапно ухмыльнулся. «Что ж, похоже, нам лучше тут не задерживаться», — насмешливо сказал он. «Впрочем, у меня есть отличная идея. Проси свой шоколад, выпьем его в другом месте. Тебе понравится». К счастью, из моих сбивчивых объяснений ящик быстро понял, о каком заведении речь. И спустя пару минут, наполненных смущенным сопением тетушки, на стойке появились две большущие чашки с шоколадом и огромное блюдо с печеньем. Мастер позволил мне, наконец, спуститься на пол и подхватил одной рукой тяжеленное блюдо, а другой приобнял меня за талию. «Держи чашки», — распорядился он. Едва я их взяла, как бар вокруг растворился в разноцветном вихре, а в следующий миг мы оказались в совершенно другом месте, и от открывшегося вида у меня перехватило дыхание. Мы находились на чем-то вроде небольшого астероида, который завис в звездной пустоте. Он был очень теплый и будто даже слегка пульсировал. Я чувствовала это босыми ногами. Но главное, здесь повсюду росли лунные розы. Много-много лунных роз. Они сияли намного ярче, чем тетушкины цветы. А еще от них отделялись и улетали куда-то ввысь маленькие огоньки, похожие то ли на светлячков, то ли на белые искорки. Как же красиво это было! Чуть впереди, в бездонной пустоте космоса, я видела здоровенную светящуюся воронку, похожую на водоворот. При взгляде на нее я ощущала странные чувства. Казалось, оттуда кто-то смотрит на нас. Кто-то невероятно огромный и древний, как само время. А может, даже древнее. Сначала было чуть жутковато, а потом меня наполнило какое-то удивительное умиротворение. Казалось, пространство вокруг искривлялось. Я видела разноцветные планеты, видела скопление галактик и даже некое изломанное подобие Млечного Пути. Здесь будто множество миров и временных линий сошлось в одной точке. Эта мысль сама собой всплыла в моей голове, словно кто-то ее туда вложил. «Что это за астероид?» — осипшим голосом уточнила я, глянув под ноги. «Это зародыш нового мира, пока еще совсем крохотный». С улыбкой отозвался мастер, пристраивая блюдо с печеньем на твердую каменистую поверхность у самого края и забирая у меня чашки с шоколадом. «Можно сказать, это семечко, из которого прорастет новый мир. Ты ведь хотела почувствовать дыхание Вселенной? В этом месте оно ощущается наиболее явственно. Здесь ты в прямом смысле можешь заглянуть в вечность». Он кивнул в сторону воронки. У меня просто не нашлось слов. Мастер пристроил чашки рядом за блюдом, а после сел на край, свесив ноги в пустоту, и приглашающе похлопал рукой по теплой каменистой поверхности. Я молча устроилась рядом. А потом мы просто сидели в халатах на краю зарождающегося мира, болтали ногами и молча ели теплое печенье, обмакивая его в густой шоколад, пока перед нами сияло и подмигивало многочисленными звездами вечность. «Ну что, не пожалела, что пошла со мной?» — спросил мастер, когда половина блюда опустела. «Ни на один миг». Он улыбнулся, но глаза его были невероятно серьезны. «Думаю, это лучшее место, чтобы сказать тебе то, что я давно хотел сказать. Перед лицом великой вечности я дарю тебе свое сердце, свой огонь и свой путь». «Что это, мастер?» — прошептала я, до глубины души пораженная силой этих слов. Это определенно были не просто слова. В момент их произнесения что-то менялось в самой ткани Вселенной, и я каким-то образом явственно чувствовала это. «Это моя клятва тебе. Тебя она ни к чему не обязывает. Я не жду ответа. Мне просто хотелось сказать это». Чуть помолчав, я медленно и веско повторила его слова. «Перед лицом Великой Вечности я дарю тебе свое сердце, свой огонь и свой путь». «Ох, маленькая!» — почти беззвучно выдохнул дракон. «Ты хоть осознаешь, что сделала?» Внезапно от меня к мастеру и от мастера ко мне прямо в воздухе протянулись тонкие серебристые лучи. Встретившись, лучи сплелись в удивительно красивый узор. И, честное слово, я всем телом почувствовала их соприкосновение. Это было безумно приятно. Сформировавшись до конца, узор ярко полыхнул и медленно растаял. Я ощутила невероятную легкость и мощь. Мне было так хорошо, словно бы раньше существовало какое-то искажение, как крошечный, еле заметный камушек в ботинке. А теперь все стало правильно. Внутри воцарилась гармония. «Что произошло?» — восторженно выдохнула я, хотя, похоже, знала ответ. Кто-то словно бы нашептал мне его на ухо. Мастер улыбнулся так, что у меня перехватило дыхание. «Наши клятвы услышаны. Сама Вечность соединила и благословила нас». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Шамаева Софья.